Глава 9. Мария. «Идемте в кухню, Мария», — велит мне женщина, бросая недовольный взгляд. «Тема, не грусти, я сейчас». Треплю мальчишку по волосам и иду на кухню. Ведьма стоит возле окна, сложив руки на груди. «Ой, ничего хорошего этот разговор мне не несет. Судорожно пытаюсь вспомнить все косяки, но ничего критичного не нахожу». «Мария, при первой нашей встрече я дала вам четкие указания по поводу питания ребенка. Так?» Выгибает свою идеальную тонкую бровь. Настороженно киваю. «А раз вы меня услышали, тогда кто дал вам право кормить Артема шоколадом?» «Батончик, черт, я не...» Хочу солгать, что ничем не кормила, но это глупо. «Это был всего лишь маленький детский молочный батончик. Но нельзя же все запрещать ребенку. Должны же быть маленькие радости. Всего лишь батончик!» Возмущенно разводит руками, смотря на меня, как на идиотку. «Этот батончик спровоцировал у ребенка аллергию. Я даю четкие указания и запреты не потому, что я злая старуха, а выглядит, как злая стерва, думаю про себя, сжимая губы, но вслух, естественно, не озвучиваю. У Артема аллергия. На шоколад? А мы не знаем. Не выявили точно аллерген. Современные сладости и прочие детские радости напичканы разными химическими добавками. И поэтому я строго вам запретила их ему скармливать. Скажите, Мария, вы глупая?» Отрицательно кручу головой. «То, что у вас нет никакого опыта, не дает вам права гробить моего внука. Вы безответственная и непрофессиональная. Зачем вы притащили в дом кота?» «Роберт Станиславович разрешил. Простите, моя вина. Я все поняла, и подобного больше не повторится. Честно признаю свою вину. Вы мне скажите, что ему можно. Домашние сладости, приготовленные из свежих продуктов? Там разные печенья, кексы, тортики. Можно?» «Это обилие сахара, что тоже вредно. Не берите на себя много. Все, что можно Артему, я приготовлю ему сама». Обрывает она меня. «И это еще не все. А вы показывали ребенку мультфильмы с насилием». «Какие такие мультики я показывала?» Распахиваю глаза. «Все, что мы смотрели, было с цензом 6+. Во-первых, Артему 4 года. Во-вторых, это неприемлемый мультфильм, где демонстрируют зло и насилие». Не сдерживаюсь, закатывая глаза. Обычный мультик для пацанов. Вот мне интересно, откуда она все узнала. Точно ведьма. «В общем, я поговорила с Робертом. Будете отчитываться перед ним. Была бы моя воля, я бы вас не то что уволила, а вовсе не допустила бы к детям. И поверьте, я повлияю на Роберта. Лучше займитесь поиском другой работы и гробьте других детей», — выговаривает она мне. «Я гроблю детей?» — взрывает меня. Повышаю голос, но осекаюсь. Артему определенно не нужно это слышать. Мой дрянной характер лезет наружу, но молчать я не буду. Подхожу ближе к ведьме и шиплю ей в лицо. «Да. Признаю вину. Я скормила Артему батончик. А знаете почему? Потому что мальчик очень расстроился от вашего прихода. Неужели вы не замечали, что ребенок при вас закрывается? У него нет матери, отец не уделяет ему внимания, а бабушка душит правилами и методиками. Где во всем этом ласка, любовь и внимание?» «А ты кто такая?» — тоже злобно шипит на меня. «Кто спрашивает твоего мнения?» «Нет, это уже переходит все границы. Можешь собирать вещи прямо сейчас». Убивает меня взглядом, краснея от злости. «А где кот?» — интересуюсь я. «Откуда мне знать? Я не слежу за ним». Морщится она, набирая на телефоне номер. «Вы же его не выкинули?» — прищуриваюсь я. Женщина не отвечает, смиряя меня взглядом. «Роберт, срочно вернись домой. Мария перешла все границы. Это просто недопустимо. Я не могу больше доверять ей ребенка». С минуту слушает и сбрасывает звонок. Не исключено, что меня сейчас тоже вышвырнут на улицу, как кота. Я дура, могла тупо кивать и каяться. Оторвите мне язык. Зачем нужно было высказываться? Я всего лишь наемный работник и действительно перешла границы. Ну а как по-другому? По-другому я не умею. Артемка будет грустить и скучать. Что делать-то? Растерянно иду в гостиную к мальчишке. Остается только каяться перед Робертом Станиславовичем и засунуть свой характер подальше. Роберт. Вечер, отель. В моих руках бокал виски со льдом, а передо мной шлюха. Никак не могу вспомнить ее имя, хотя она озвучила мне его. Но мне вообще плевать, как ее зовут. Шлюха дорогая. Она предпочитает называть себя экскортницей, но сути это не меняет. Все, кто готов отсасывать за деньги, шлюхи. Ничего не имею против таких женщин, сейчас мне такая и нужна. Я уже выглотал полбутылки виски, чтобы хоть немного отключить мозг, у которого не встает на эту бабу. Она красивая и ухоженная, незатасканная, элитная, дорогая. Из тех, кто не трахается, с кем попало. Не у всех хватит на нее денег. Брезгливости нет, но мне просто необходим секс. Точнее, моему звериному телу. Потому что это уже край. Я настолько голодный, что готов сожрать Марию. У меня встает на каждое ее движение. И там, на кухне, когда она неуклюже летела на пол, я намеренно дернул ее на свои колени, а не просто предотвратил падение. Это вышло на инстинктивном уровне. Вот где мои мозги полностью отключились, и включилось похотливое животное. Мало того, я не сразу ее отпустил. В легкие ворвался ее свежий, сладкий запах, и меня на мгновение коротнуло от горячего, податливого тела на мне. А потом я провел много времени в холодном душе и половину ночи без сна, с сигаретой на балконе. «Может, поговорим?» — томно улыбаясь, спрашивает девка, попивая шампанское. «Потому что мы уже около 20 минут сидим молча и просто пьем алкоголь. Я пытаюсь поймать с этой женщиной тот же настрой, как и с Машей. Эта девка даже лучше Марии. Губы пухлее, сиськи больше, ноги длиннее, глаза похотливые, позы соблазнительные. Но, бля... Нет, разговоры мне не нужны. Избавь меня от них. Раздевайся. Велю ей, глотая очередную порцию виски. Когда меня, сука, отпустит это годливое чувство? Это про секс, который необходим моему телу для разгрузки психики. И пора бы уже позволить его себе. И я, мать их, позволяю, чтобы не трахнуть няню сына, что недопустимо. «Могу станцевать приват. Хочешь?» — ведет бровями брюнетка. «Нет, просто разденься. Агрессивно выдаю я». Брюнетка сжимает губы, прекращая улыбаться, и стягивает через голову платье. Застывает, позволяя рассмотреть блядское белье. «Не нужно этих пауз, блядь, разденься, в конце концов!» Залпом допиваю виски, наливая себе еще. До девки, наконец, доходит. Быстро стягивает с себя лифчик и трусы. По идее, меня должно все это возбуждать, а выходит, что бесит. Заебись, потрахались. Осматриваю ее тело, и вроде что-то накатывает. Вдыхаю, развожу ноги шире, съезжая в кресле ниже, откидываю голову. «Иди ко мне, на колени, поработай ртом». «А ты такой грозный, любишь жестко?» Снова начинает со мной заигрывать. «И молча займи свой рот делом». Прикрываю глаза, слыша, как она опускается на колени, принимаясь расстегивать мой ремень. И вот когда девка почти добирается до моего члена, в кармане звонит телефон. «Продолжай». Велю ей и, несмотря на экран, отвечаю на звонок. «Роберт, срочно вернись домой!» Слышу песклявый претензионный голос тещи. И эрекция пропадает, сука. «Мария перешла все границы. Это просто недопустимо. Я не могу больше доверять ей ребенка», — выговаривает мне она. «Да что, блядь, там случилось? Конец света? Маша, и что-то натворила в очередной раз. Втягиваю воздух, хватаю девку за волосы, оттягиваю от своего паха, останавливаю. Скоро буду. Сбрасываю звонок.